Предисловие читает Игорь Кириллов. Валя была ученицей 7 класса 239-й средней школы Ленинграда. В этой же школе работала учительница Ксения Ползикова-Рубец, чей блокадный дневник был издан и включал в себя и переписанный от руки дневник ее ученицы Вали. Дальше одни загадки. Петербургский архив, из которого мы получили текст семиклассницы, сообщает, что Валя умерла в июне 1942 года, оговариваясь при этом, что эта информация не из надежного источника. А в самой школе номер 239, работавшей и в войну, где хранится память о блокадных учениках, АИФ рассказали, что из Валиных одноклассниц в живых осталась одна, не помнящая уже ни Валю, ни школу, ни блокаду, а сама Валентина последние лет 30 уже не приходит на встречу выпускников. Значит, до этого приходила. Где правда и где мы ошиблись? Наверное, нет уже на свете Валентины Карловны Петерсон. Ее дневник жив и обжигает строчками из блокадного Ленинграда. Дневник Вали Петерсон. Читает Чулпан Хаматова. 9 октября 41 года. Итак, начинаю описание протекающей жизни и событий. Возможно, завтра начнутся занятия в школе. Я с нетерпением жду этого желанного дня, когда приступим к занятиям. Скучно. Одно развлечение – ирландский сеттер Сильва. Собираются в клуб связи смотреть кино, но напрасно идти не могу. Много там народа, нежелательного мне пошиба. 15 октября 41 года. За протекшее время я многое пережила. Сильву решили убить. И как? Александр Петрович Куклин решил покончить с ней так. Сперва оглушить молотком, а потом зарезать. Но получилось не то, что предполагали, а именно Сильва сильно завизжала, и во избежание сильного шума А.П. бить ее не стал. Убить мы ее хотели, с одной стороны, ради мяса, а с другой, что кормить ее нечем. Когда мы ее убивали, я вся переволновалась. Сердце так сильно билось, будто желало выпрыгнуть. Потом мы уже придумали способ. Решили убивать кошек и кормить ее их мясом. А А.П. одну убил, я содрала шкурку, выпотрошила и разрезала на куски. А другие кошки с таким удовольствием разрывали мясо своего сородича на куски, что было удивительно смотреть. Я тоже решила попробовать вкус кошачьего мяса. Поджарила с перцем и чесноком, а потом стала жевать. И что же? Мясо оказалось довольно вкусным, что, пожалуй, не уступит и мясу говяжьему, а вкус такой, будто ешь курицу. 20 октября 41 года. Я теперь отлично понимаю, что такое голод. Раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Правда, меня немного тошнит, когда я ем мясо кошки. Но так как я хочу есть, то и противное кажется вкусным. Да я ли одна так голодна? Кто же в этом виноват? Это проклятые германские изверги. Я никогда не была злой. Я всем старалась сделать что-нибудь хорошее. А теперь я ненавижу этих сволочей за то, что они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город. Город пустеет, все эвакуируются, а я уговариваю маму остаться. Она очень боится бомбежек, а я нисколько, и не потому что я смелая, а просто верю, что меня не могут убить. Сегодня осколками от бомб разорвала на куски мою подругу Аню М. Жаль ее, она так хотела увидеть конец войны. Мы с ней часто дежурили ночью в школе на чердаке. Хорошая была девочка. 15-го немцы заняли Мелитополь. Открылось новое направление – Калининское. Я в Калининской области была недавно. Там много друзей. Сволочи немцы зверствуют везде, где они хозяева. Как-то в Турчинове. Неужели не успели эвакуироваться? От них писем нет давно. 3 ноября 41 года. Сегодня мы пошли учиться. Как я рада! Обещали кормить обедом и давать 50 грамм хлеба в день без карточек. Учителя все новые. По русскому языку, очевидно, хорошая, добрая. По алгебре строгая, но хорошо объясняет. И по физике то же самое. У нее какие-то странные губы, такие пухлые. А по истории, как кукла на ниточках. Их дергают, и она дергается. Я все перезабыла. Но надо взять себя в руки и учиться, учиться и учиться, как сказал Ленин. Мою бедную Сильву хотят усыпить. Жалко. Я поймала две кошки, а Кондратич ругался из-за нее и за кошек. Гадит. Я не знаю, что делать. Молчу, а есть хочется. 8 ноября 41 года. Вчера был праздник. 24-я годовщина октября. Немцы не бомбили против ожидания. Пока учусь. По геометрии получила оценку хор. А по-русскому учительница все время нас ободряет. Она говорит, что к Новому году война кончится. А правда ли? Сейчас очень тяжело. А П. Куклин очень злится, что нечего есть. А при чем тут я и мама? Где же мы возьмем? Одна надежда, придется засолить Сильву. Ее надолго хватит. А мне ее жалко. Что делать? 12 ноября 41 года. Обед в школе давать прекратили. Все по карточкам. Положение тяжелое. Хлеба, наверное, завтра убавят. Получим по 150 грамм. У мамы тоже почти ничего не достанешь. Учителя советуют подтянуть кушаки. Город в окружении. Засолили кошку. Сильва еще живет. Вероятно, скоро и ее засолим. От Алика совсем нет писем. Сейчас иду обедать к маме. Покормит или нет, не знаю. 13 декабря 41 года. Наконец-то я выбрала свободное время, чтобы изложить свои мысли и желания. Сколько перемен произошло за этот период времени. Сколько бед стряслось. Сколько перенесено тяжких минут. Мою бедную Сильву украли и съели. О кошках сейчас говорят как о лакомстве, но, увы, их нет. Александр Петрович оказался гадким человеком, несознательным, вымогающим из всех все, заботящимся лишь о себе, лодырем, лицемером, подлипалой и сплетником, в общем, со всеми отрицательными качествами. Я его поняла. Поняла его и мама. Но как от него избавиться? Он очень зол и может убить ни за что, ни про что, как говорят. Мы собираемся бежать из города. Не из-за боязни бомбежек, а от него, чтобы избавиться. Мама болеет и стала как тень. Она все старается для нас с отчимом. Сама не съедает, иногда потихонечку плачет. Я знаю, она беспокоится об Алике. От него нет ни одного письма. Но я стараюсь ее поддержать. Неужели она не выживет? Я боюсь об этом думать. Наша милая и дорогая соседка Пелагея Лукинична уехала. Я рада за нее и желаю ей от души счастья за ее доброту. Ведь это исключительный человек. Она обещала похлопотать и о нашем отъезде. Хочу бросить все, уехать на юг и там зажить тихой и мирной жизнью, как отшельник. 18 декабря 41 года. Недавно мне хотелось уехать из города, уехать и жить как отшельник. Но не глупо ли это? А как же учеба? Ведь полгода проучилась. Права ли я, ненавидя отчима? Я не могу отдать себе отчета. Почему я забочусь о всех, а он только о себе? Это мне противно. А может быть, голод его сделал таким? Ведь до войны он был другим, он хотел заменить мне отца. Если бы я могла, то придумала бы Гитлеру жуткую смерть. Он вина всему. Он виновник войны. А война калечит людей. 25 декабря 41 года. Сегодня исключительный день. Прибавили хлеба на 75 грамм. Мне полагается теперь 200 грамм. И также маме 200 грамм. Какое счастье! Все так рады, что отчасти чуть не плачут. Отчим сегодня нестерпим. Мне стыдно ему грубить, Но я не могу больше. Он съел весь хлеб свой, а потом мамин и мой. И сегодняшняя прибавка для нас не существует. Ненавижу его. Я не понимаю, как можно так подло делать. И я хочу есть. Скоро кончится четверть. Боюсь за Конституцию. Как бы ни было, за нее оценки плохо. Я хожу в школу, а меня спрашивают, как ты еще можешь? Что я поделаю? Как дома, так и в школе. Сидишь с коптилкой. В школе хоть суп дают. Сегодня и в коптилках керосину не было. Жгли лучины. Очень холодно. Мерзнут чернила. Занимаемся по 3-2 человека в классе. Мешают очереди за хлебом. Приходится стоять и пропускать школу. 29 декабря 41 года. Говорят, что счастье не всегда сопутствует человеку. Да, отчасти это верно, но сегодня для меня день счастья. Я так рада. А чему? Рада смерти моего отчима Куклина. Я так ждала этой минуты. Я его страшно ненавидела. Голод раскрыл его грязную душу, и я его узнала. О, это жуткий подлец, каких мало. И вот сегодня он умер. Умер он вечером, я была в другой комнате. Бабушка пришла и сказала, он умер. А я сперва не поверила, потом мое лицо исказилось в ужасной улыбке. Я была рада. Да, рада его смерти, смерти мучителя и предателя. О, если бы кто видел выражение моего лица в эту минуту, то сказал бы, что я умею жестоко ненавидеть. Он умер, а я смеялась. Я готова была прыгать от счастья, но силы у меня были слабы. Голод сделал свое дело. И я не могла даже хорошо двигаться. Так вот, о чем я мечтала, чего хотела, то и сбылось. 6 января 42 года. Сегодня была елка. И какая шикарная. Я даже не ожидала. Правда, холод был такой, что пока мы сидели и смотрели постановку «Овод», ноги совершенно окоченели, и пальцев совершенно не чувствовалось. После постановки должен был быть обед. Мы почти не смотрели пьесы, а каждый думал о предстоящем обеде. Лица у всех одутловатые, под глазами белые, налитые водой мешки. Глаза голодно посплескивают. Ноги стучат друг от друга от холода. Наконец постановка окончена. Артисты, вероятно, сильно замерзли. Они играли в летних платьях, а мороз в театре минус 20. Занавес опустился, и все хлынули к выходу, к столовой. Обед получили не сразу, пришлось еще долго ждать на лестнице. Там было еще холоднее от сильного сквозняка. Мы все стояли, тесно прижавшись друг к другу, и думали только об одном, скорее бы обед. Стояли и мерзли долго. Наконец, двери открылись и нас впустили. Столы накрыты белыми скатертями. Везде чисто, но холодно. Обед был замечательный. Мы получили тарелку супа лапши, 150 грамм пшенной каши с соусом и 50 грамм хлеба и соевого желе 50 грамм. Мы забыли все. И стужу, и боль в ногах от долгого стояния. Все жадно поглощали пищу, усердно облизывая тарелки. Домой пришли в 6 часов. Настроение сразу упало. Дома холодно, дров нет. Вода везде замерзла. Придется брать в проруби из мойки. Брезговать не приходится. Мама лежит больная, и, вероятно, хочет кушать. Я ей принесла 25 грамм хлеба и 25 грамм желе. Она очень рада. И я рада. А все равно голодная, как волк.